ржавые струны, звонкий янтарь. Ты думал гореть, а тут надо нырять мохнатым туманом. Завязали глаза, костры отменяются, сейчас будет гроза. Сначала начать бы с чистого листа. Слышал про клетку, хочешь увидеть простор, подбросишь монетку, оставишь свой дом, что будет не видно, но видно не зря. Начать бы с чистого листа. Сначала начать бы с чистого листа.